Кардинал Войтыло в это время ехал в Краков к священнику, выздоравливавшему после операции по удалению опухоли. Прооперированный услышал новость по радио в больничной палате и сразу же рассказал ее приехавшему посетителю. Кардинал выслушал меня очень внимательно, в полном молчании. Когда я закончил, он сказал следующее. «И право, непостижимы пути Господни». На последней в этом году рождественской службе, которая проходила в францисканской церкви в Кракове, его проповедь обрела новый риторический оттенок, прозвучавший как отголосок недавних событий в портовых городах. «У нас позади тяжелые испытания последних нескольких недель, и все это как раз перед Рождеством. Недели эти останутся кровавой страницей в анналах истории нашей нации, написанных польской кровью и поляками пролитой. Эта ночь не такая, как обычно. Мало кто способен думать сейчас о праздничном веселье. Вместо этого мы чувствуем необходимость искупления, переосмысления всего перед Богом, потребность обратиться к своей совести, помолиться за умерших и за тех, кто страдает там, далеко от нас, в городах на побережье». Его обращение к Эдварду Герику, даже с учетом того, что польская церковь всегда была в высшей степени политизированной, звучало предельно ясно. Кардинал говорил о праве на жизнь, праве на свободу, в атмосфере подлинной свободы, свободы беспрепятственной и неограниченной, свободы, которой ничто не угрожает в практическом смысле, свободы без страха за то, что произойдет, если я буду действовать так, а не иначе, если пойду в то или иное место. Многое здесь уже сказано о вере Карла Войтылы в провидение, о его склонности видеть во всем перст Божий и, конечно же, руку Девы, неважно, относилось ли это к истории или к его собственной жизни. Но необходимо еще отметить, что в этот период он прекрасно видел динамику социальной жизни, которая приводила людей в церковь во времена бурь и потрясений. Он говорил, религия перестала быть принудительно обязательной, наоборот, она стала запрещенной. Тяга к ней — это тяга к свободе, но это ненадолго. По большому счету, к религии нельзя относиться как к возможности продемонстрировать свою независимость. Создается своего рода прибежище для католиков. Люди видят в церкви место, где можно укрыться, они находят в ней то, без чего не могут жить. Встречи во время месс дают им ощущение силы и безопасности. Само правительство привело их к христианству. Обоим польским кардиналам можно простить их сетование по поводу того, что Всемирная Церковь не оказала им должной поддержки во время тяжелых событий конца 60-х годов. Поддержку в виде денежной помощи они получили от американских католиков. Инициатором ее выступил Джон Кролл, архиепископ Филадельфии, когда-то покинувший Польшу и назначенный кардиналом на той же церемонии, что и Карл Войтыла. Однако в Риме назрел кризис другого рода, и Карл Войтыла принял некоторое участие в этой драме. Здесь стоит остановиться, ибо происшедшее имело продолжение в период его правления в Риме. Епископальная комиссия по вопросам населения, семьи и рождаемости, более известная впоследствии как комиссия по контролю за рождаемостью, появилась довольно странно. Она начала свое существование в 1963 году. Идея ее создания возникла у кардинала Леона Суениса, архиепископа Брюссельского. Известный представитель либерального направления Второго Ватиканского собора, он был одним из тех западноевропейских епископов, кто чувствовал необходимость перемен в обществе, где большая семья более не считалась долгом католика. Осенью 1963 года шестеро мужчин, доминиканский политик, два иезуита, демограф, социолог и британский врач, тайно встретились в отеле «Дом в лесу» в Бельгии и занялись обсуждением наболевшего вопроса, может ли церковь изменить свою позицию в отношении применения противозачаточных средств. На свою вторую сессию комиссия собралась в Риме. Представитель Британии Джон Маршалл описал мне ту несколько странную атмосферу, в которой проходили дискуссии. Совершенно неожиданно друзья одного из членов комиссии, оказавшиеся в Риме, были приглашены на обед, рассказывал он. Нужно было видеть, какое изумление читалось на их лицах, когда за кофе стали обсуждать вопрос прерывания полового акта. Дискуссии проходили в атмосфере общего возбуждения, свойственного светским дискуссиям. Речь шла о возможностях, которые дают легкодоступный и исключающий элемент риска противозачаточные средства. Католическая пресса заинтересовалась вопросом не менее остальных. Кардинал Суенинс даже вынес этот вопрос на Совет Ватикана. Взяв текст Ветхого Завета, он вопрошал: «Разве мало сказано в этой фразе «плодитесь и размножайтесь»? И разве недостаточно того, что сказано здесь «и будут они единой плотью»? Прошу вас, братья и епископы, не допустите второго дела Галилея. Одного для церкви вполне достаточно». Ссылки на попытку церкви отвергнуть науку, осудив в начале XVII века теорию Галилея, оказалось довольно, чтобы продолжительные аплодисменты огласили собор Святого Петра. Летом 1964 года папа Павел VI официально признал существование комиссии. Это было шагом вперед, так как означало, что в церкви, по крайней мере, существует возможность изменений. Немного позже, в том же году, комиссия приняла радикальные меры, расширив свои ряды за счет включения людей разных профессий. Те из нас, кто рассматривает этот вопрос с научной точки зрения, сказал Джон Маршалл, понимают, что мужчина и женщина с улицы, так же, как и те, которые разделяют супружеское ложе, тоже должны иметь право высказаться по этому вопросу. Здесь речь идет не о чистой теологии или науке, но о самом человеке, его чувствах и его опыте. Американской супружеской паре Кроулиев, приглашенной для участия в работе комиссии, было предложено представить мнение простых католиков по этому вопросу. Поток хлынувших писем дал наглядную картину тех бед, которые выпали на долю католиков, следующих учением церкви. «У нас дома трое маленьких болезненных детей, еще один стучит ножками у меня в животе, муж начал пить», — писала одна женщина. «Я жила надеждой, надеждой на Бога, надеждой, что я не забеременею в ближайшее время, надеждой на то, что кто-то поймет, как мне тяжело», — сообщала другая. «Звучащая в этих письмах боль разрывает сердце», — сказала Пэтти Кроулей. «И мы просто представить себе не можем, что церкви нужны такие жертвы и такое послушание».